Пусть даже это самая настоящая ложь, в один день себя не переделаешь. По-моему, вы относились к той элитарной группе нашего содружества, где всегда говорили правду друг другу. Врач покачал головой. Вы же прекрасно знаете, что мы говорили друг другу лишь ту правду, которая нравилась фюреру. А правда — это такая данность, которой угодно лишь одной субстанции правде. Мы всегда были лгунами, Рекслейтер. Нет, я не верю, что Берлин выстоит. И я не верю, — устало согласился Борман. И меня сейчас более всего заботит судьба несчастных берлинцев. Но помочь им по-настоящему сможет только один человек. И зовут этого человека вашим именем. Что вы имеете в виду? Я имею в виду следующее, — устало продолжил Борман, закрыв глаза ладонью. Лишь вы знаете, какой укол сделать фюреру, чтобы его воля, разум, словом, его великая субстанция оказалась бы подверженной влиянию другой воли, моей в частности. «Я давал клятву Гиппократа, Рейхслейтер», — Борман усмехнулся, — «да будет вам право. Сейчас-то ведь вас никто не заставляет лгать, а все равно лжете. На кого потом станете сваливать? Не на Гитлера же, и не на меня. Ни он, ни я в данный конкретный момент вас к лжи не принуждали. Надо сделать так, чтобы фюрер стал легко внушаемым, доктор. Сделав так, вы исполните свой долг перед несчастными немцами». Разговор был трудным, ватным, но в конце концов доктор пообещал усилить успокаивающий элемент в инъекциях. Большего Борман не добивался, хватит и этого. В бункере ему теперь было плохо, стены давили, тишина была ужасающей, обреченной. Он зашел к помощнику Цандеру, сказал, что, видимо, через пару дней надо будет готовить бригаду прорыва для ухода на юг в Альпы, и ему не открывал правды, обрекая на гибель. Только Мюллер знал все. Затем вышел в зал, где за длинным столом сидели Бургдорф и Крепс. Перед каждым стоял прибор. Две бутылки вермута были раскупорены. Крепс пил мало, язвенник. Однако Бургдорф хлестал вовсю. Но было видно, опьянеть не мог. Борман присел рядом. Слуга тут же принес ему прибор, бутылку Айнциана. Здесь все знали вкусы Рейхслейтера. Молча выпив, он пожелал генералам приятного аппетита. Бургдорф фыркнул. «Очень любезно с вашей стороны». «Вы чем-то расстроены?» — осведомился Борман учтиво. «О, я расстроен многим, господин Борман. Я расстроен всем, так будет вернее. Я особенно расстроен с тех пор, как год назад, сев в это кресло, я делал все, чтобы сблизить армию и партию. Друзья стали называть меня предателем офицерского сословия, но я верил, искренне верил, что мои усилия угодны высшим интересам немцев. А теперь я вижу, что мои старания были не просто напрасны, они были глупы и наивны». Крепс положил ладонь на руку Бургдорфа, но тот стряхнул ее рассерженно. «Оставьте меня, Ганс!» — воскликнул он. «Человек обязан хоть раз в жизни сказать то, что у него наболело. Через сутки будет слишком поздно». «А у меня наболело, ох, как наболело! Наши молодые офицеры шли на войну полные идеализма и веры в торжество дела. И что же? Сотни тысяч погибли. А за что? За родину? Будущее? За величие Германии? Нет, вздор! Они погибли для того, чтобы вы, господин Борман, жили в роскоши и барстве. В такой роскоши, которая не снилась даже кайзерам. В таком барстве, которому могли бы позавидовать феодалы. Полная бесконтрольность, пренебрежение интересами нации, душное самообогащение».